Глава 21. Спасение. Клариса. Сестра герцога оказалась милой девушкой и прекрасной собеседницей. Айлин смогла отвлечь меня от мрачных мыслей. Мне она понравилась своей неиспорченностью и добрым нравом. Вот кто бы подумал, что у лорда-канцлера такая замечательная сестра, увлеченная прогрессивными идеями. Мы много говорили о том, что женщины должны бороться за право выбирать представителей в палату общин, ведь мы тоже подданные императора и хотим быть полезными обществу и государству. Айлин вдохновенно рассказывала, как ее подруга, студентка академии, недавно участвовала в митинге, и ее даже посадили на сутки в изолятор. Я тут, конечно, предостерегла девушку, сказав, что не стоит доходить до радикальных мер. В тюрьме нет ничего хорошего. И снова вспомнила, что мне самой грозит заключение. Герцога долго не было, и я уже начала волноваться. Оставшись без ужина, я ощущала легкий голод, но это ерунда по сравнению с тем, что мне грозит арест. Хорошо, что мистер Ди Бофорт смог забрать мои вещи из покоев. Какие-никакие сбережения у меня еще остались, но на дорогу до Фрузенберга не хватит. Может, попросить у герцога в долг, а как вернусь, заработаю и вышлю ему чек. Щеки тут же запылали от мысли, что я не совсем честным путем заставила мужчину помочь мне. Нет, лучше я встречусь с подругами и попрошу у них денег в долг. Я покрутила на руке браслет. Может, снять его? Но кто тогда мне поможет выпутаться из этой нехорошей истории? А если император меня и во Фрузенберге найдет, что тогда делать? Надо, чтобы с меня сняли обвинения. Как жить с таким грузом? «Леди, вы здесь?» — в спальню вошел хмурый герцог. «Эдвард, наконец-то!» — бросилась к нему Айлин. «Не томи, говори, что узнал!» «Император вас не подставлял, леди Клариса», — сразу отчеканил лорд. «Я уверен, Бенедикт не стал бы мне врать. В этом деле, скорее всего, замешана ваша служанка, но пока ее не могут найти». «Лила?» — удивленно уставилась я на мужчину. «Но зачем?» «Она просто пешка, которая выполняла чей-то приказ. Осталось только найти ее и выяснить, кто подставил вас, чтобы опорочить в глазах императора и всего света», — уверенно пояснил он. «Лила, она не в первый раз меня подводит», — вздохнула я. «Надо уходить отсюда». «Как раз этим мы сейчас и займемся», — потер руки герцог. «Айлин, ты обещала помочь». «Конечно, я готова. Что нужно делать?» — тут же подскочила девушка к брату. «Леди Клариса, встаньте рядом с Айлин. Спина к спине, пожалуйста», — протянул он руку. Я, не раздумывая, вложила ладонь в его крепкие пальцы, и легкие искорки магии побежали по телу, щекоча кожу. Герцог вскинул бровь, удивленно посмотрев на меня. Неужели он тоже это почувствовал? Но Эдвард ничего не сказал, а лишь помог мне подняться с кресла. Я освободилась от его теплой руки и встала спиной к Айлин. «Плотнее, леди. Прижмитесь друг к другу, насколько это возможно», — скомандовал мужчина. «Скрепите пальцы в замок». Айлин поймала мою ладонь, и наши пальцы переплелись. Потом мы сцепились пальцами второй руки. Я стояла и не понимала, что хочет сделать герцог. «Теперь прошу вас молчать и закрыть глаза. Дышите ровно. Что бы вы ни чувствовали, стойте смирно и не расцепляйте рук». Я боялась дышать и сосредоточилась на своих ощущениях. Вдруг меня окатило теплом. Сердце сделало кульбит, а легкие сжались. «Дышите спокойно. Сейчас все пройдет», — ласково прошептал мужчина. Я аккуратно вдохнула, чувствуя легкое головокружение. «Все, можете открыть глаза и расцепить руки», — выдохнул герцог. «Леди Дисонг, подойдите к зеркалу». Проморгавшись, я шагнула к большому напольному зеркалу и ахнула. «Это я?» Рука сама потянулась к отражению и коснулась гладкой холодной поверхности. Из зеркала на меня смотрела юная шатенка с синими глазами. «Эдвард, ты молодец! Не думала, что ты умеешь наводить такой сложный морок с отпечатком ауры», — воодушевилась Айлин увиденным. «Нас же не отличить друг от друга. Мы как близнецы. Даже магический полог признает в Кларисе меня». Я повернула голову в одну сторону, в другую. «Действительно, теперь нас с мисс Дебафорт не различить». «Морок продержится полчаса, максимум минут 40. Нам нужно торопиться», — не обратил внимания на похвалу герцог. «Леди Дисонг, вы готовы?» «Да, спасибо большое, мистер Дебафорт», — повернулась я к мужчине. Он довольный улыбался. «Не думала, что герцог окажется сильным магом. Морок с отпечатком ауры чужого человека — это уровень архимага». «Айлин, ты задержишься во дворце. Раньше обеда не выезжаешь отсюда, поняла?» — строго посмотрел брат на сестру. «Сейчас идешь в свои покои и до утра оттуда не высовываешься. Слуг не зовешь». «Хорошо, Эдвард, я поняла», — кивнула девушка и взглянула на меня. «Удачи вам». Мне пришлось надеть меховое манто юной герцогини, чтобы не вызвать подозрений у охраны. Лорд-канцлер взял мой саквояж, и мы вышли из апартаментов. В коридоре никого не было, и Айлин юркнула в свои покои, еще раз пожелав нам удачи. До выхода мы шли не спеша, проходя несколько постов охраны. Я старалась быть спокойной и не суетиться, что давалось с трудом. Сердце так и норовило выскочить из груди. Герцог вообще ни капли не волновался и с надменным выражением лица проходил мимо стражников, которые вытягивались по струнке, увидев главу императорской скамьи. Самый сложный пост располагался на выходе из дворца. Нам предстояло миновать магический защитный полог, который пропускал выходящих, сканируя их ауру. Стражники, взглянув на нас, открыли двери. В проеме сияла тонкая пленка голубой магии. Именно через нее нам предстояло пройти. Лорд подставил локоть, за который я тут же ухватилась. Ноги стали ватными от страха. Вдруг герцог наложил морок некачественно, и защита сработает на мне. Горячие пальцы легли на мою руку, и снова легкие искорки магии укололи кожу. «Айлин, все хорошо», — чуть слышно произнес мужчина. И мне вдруг стало спокойнее. Он обещал помочь, значит, непременно получится. Мы вместе шагнули к выходу. Полок окутал нас с ног до головы, вспыхнув зеленым светом, и пропустил наружу. «Получилось!» Чуть живая, я спускалась по каменным ступеням, вдыхая полной грудью свежий воздух. Внизу нас уже ждало черное маг-авто. Герцог положил саквояж в багажник, открыл дверцу салона, и я села на удобное теплое сиденье, переводя дух. Дебафорт обогнул машину и оказался на водительском месте. «Спасибо большое, мистер...» «Не стоит, леди Дисонг. Нужно доехать до дома». Мужчина смотрел вперед, даже не улыбнувшись. Он повернул рычаг, и машина заурчала. «Какого дома?» — округлила я глаза. «Он что, собрался вести меня к родителям? Не надо, отвезите меня, пожалуйста, в недорогую гостиницу». «Чтобы утром вас арестовали?» — хмыкнул герцог. «Утром охрана поймет, что проморгала вас, и объявит в розыск. Первым делом полиция нагрянет к вашим родителям. Вторым — проверит все гостиницы и ночлежки столицы». «Что же тогда делать?» — я поняла, что деваться мне некуда. «Я отвезу вас в свой особняк», — невозмутимо ответил мужчина и надавил на газ. Маг-авто рвануло с места, направляясь к воротам. «Там места предостаточно. И уж точно никому не придет в голову идея искать вас в доме лорда-канцлера». «Что?» Уставилась я на мужчину. «Это же неприлично. Я вам не родственница, и сопровождающих меня старших лиц нет». «Вас больше волнуют слухи о вашей девичьей чести или то, что вы преступница?» Ухмыльнулся он, взглянув на меня мельком. «Где хотите провести время, пока идет расследование? В светлой комфортной комнате или в камере временного заключения?» Я не знала, что сказать. Ответ очевиден. «Поэтому, леди, успокойтесь и смиритесь с тем, что вам придется погостить у меня без официальных сопровождающих лиц. К тому же Айлин завтра вернется. Да и ваши подруги хотели навестить вас». «Солейн и Аманда?» — опять удивил меня мужчина. «Они самые», — кивнул он. В это время мы проехали кованые ворота, которые пропустили машину на городскую улицу. «Спасибо», — облегченно вздохнула я. «Хоть подруги будут рядом. А если за ними будут следить?» «Обязательно будут», — огорошил меня лорд. «Но вы не переживайте. Леди Айлин просто пригласила их в гости. Что в этом такого?» «Вот ведь все продумал. И даже не поспоришь. Как же я буду жить у знатного герцога без сопровождения?» Прикрыв глаза, я поняла, что выхода нет. Придется принять помощь Дибафорта. Минут через 10 мы подъехали к шикарным воротам, которые сразу раскрылись, стоило лорду нажать на клаксон. Я ахнула, увидев огромный каменный особняк, который подсвечивался магическими фонарями. «Да тут целую роту солдат можно разместить, не только меня одну!» «Добро пожаловать в Грей-хаус, леди Клариса», с долей гордости произнес герцог, заметив мое восхищение. «Благодарю», — кивнула я, разглядывая огромные темные окна каменного исполина. Маг-авто остановилось возле парадных дверей, и мужчина быстро покинул салон, чтобы помочь мне выйти. Я протянула ему руку, опустив ногу на землю, и потянулась наружу, как вдруг холодная волна магии окатила меня, и голова резко закружилась. Сильные руки успели меня перехватить. Я оказалась прижатой к мужской груди. «Спокойно, леди, это откат от морока», — прошептал лорд, удерживая меня за талию. «Странно, я думал, минут 10 у вас еще есть, чтобы добраться до спальни. Видимо, ваша магия противится чужому влиянию». Я слушала речь герцога и вдыхала терпкий аромат полыни, исходящий от него. Голова продолжала кружиться, но уже не от магического отката, а от пьянящего запаха самого Дибафорта. Надо срочно разорвать эти объятия. Но я не могла и не хотела шевелиться. «Милорд, вы без предупреждения!» На улицу выскочила пухленькая женщина в сером платье и с белой шалью на плечах. «Как же она вовремя!» «Кроу, простите, что приехали поздно, но так вышло. Герцог не отпускал меня, взглянув мельком на прислугу». «Простите!» — я пискнула и отстранилась от мужчины, но крепкая рука продолжала лежать на моей талии. «Знакомьтесь, моя экономка Рина Кроу», — указал он на женщину, которая с любопытством разглядывала меня. «А это гостья Грей-хауса, мисс Клариса Дисонг». Экономка склонила голову, улыбнувшись. «Пойду распоряжусь, чтобы для леди приготовили покои и ванну. Накрыть стол?» — спохватилась она. «Да, мы сегодня, к сожалению, остались без ужина», — ответил хозяин особняка. И я вздохнула. «Голодной точно не лягу спать».